Гвоздь программы предваряли другие дружеские бои. Грузный джентльмен без пиджака вступил на ринг в сопровождении двух худеньких юнцов в боевых костюмах и дюжего субъекта в красной фуфайке, синих саржевых брюках и желтых подтяжках, который с рассеянным видом жевал резинку. Грузный джентльмен провозгласил голосом, прорезавшим воздух точно пушечное ядро: «Показательный! Четырехраундовый бой между Пэтти Миллиганом и Томми Гудли, членами этого клуба. Пэтти справа от меня, Томми слева. Просьба к джентльменам перестать курить». Зрители не перестали. То ли не отнесли это обращение к себе, то ли сочли его пустой формальностью. А откуда-то из глубины помещения донесся удар гонга, и Пэтти справа бодро вышел вперед навстречу Томми, который приближался слева. Бой был коротким, но энергичным. По временам противники нежно повисали друг на друге, и тогда краснофуфаечный субъект, не переставая жевать резинку, с тем же отрешенным видом разделял бойцов, попросту проталкиваясь между ними. К концу первого раунда Томас, уклонившись от свинга слева, послал Патрика на пол, где тот и отлежал положенные 10 секунд. Остальные предварительные бои вызвали всеобщее разочарование. До такой степени, что во время последнего огорченный болельщик на скамье почти под самой крышей принялся сатирически насвистывать вальс из «Веселой вдовы». И вот тут краснофуфаечный мыслитель в первый и последний раз вышел из своей отрешенной задумчивости. Он перегнулся через канаты и сказал без горячности, но твердо: «Если этот свистун на верхотуре думает, что он бы дрался лучше этих ребят, так пускай выходит на ринг!» Насвистывание прекратилось. Когда последний предварительный бой завершился и начались приготовления к гвоздю программы, по помещению пронесся вздох облегчения. Однако перед началом боя предстояли еще всякие формальности, представления и прочее. Вновь из ниоткуда возник грузный джентльмен и вывел на ринг смущенно ухмыляющегося молодца в спортивном костюме. «Представляю молодого Лири!» — внушительно проявил он. «Нового члена нашего клуба, который будет боксировать тут с хорошим парнем в сентябре!» Он перешел на другую сторону ринга и повторил свое объявление. Новый член был удостоен хриплых приветствий. Тем же манером были представлены еще два многообещающих артиста. А затем поднялся невообразимый шум. На ринг в сопровождении небольшой армии помощников вступил высокий молодой человек в махровом халате. Один из помощников держал в руке ярко-зеленое ведро с надписью белыми буквами «Торнадо Ал Волман». Мгновение спустя поднялся уже более вообразимый шум. И, поднырнув под канаты, в противоположном углу уселся Кит Брейди, на чьей приятной физиономии играла самоуверенная ухмылка. «Представляю 10-раундовый бой!» — загремел грузный джентльмен. «Между Торнадо Ал Волманом!» Громкие рукоплескания. Мистер Волман был знаменитостью, известной от Нью-Йорка до Сан-Франциско. По общему мнению, именно он мог дать доселе непобедимому Джимми Гарвину достойный бой за чемпионский титул в легком весе. «Даешь, Ал!» — взревела толпа. Мистер Волман снисходительно поклонился. «И Кидом Брейди, членом этого клуба!» Кид снискал заметно меньше рукоплесканий. Он был неизвестной величиной. Горстка присутствующих знала о его победах на западе страны, но она была лишь каплей в море. Когда слабые хлопки затихли, Смит поднялся со стула. «Даешь, Кит!» — ободряюще посоветовал он и снова сев добавил. «Мне не хотелось бы, чтобы товарищ Брейди думал, будто у него нет ни единого друга, кроме его бедной старенькой матушки, если вы не забыли. Это было в прошлый раз. Грузный джентльмен спрыгнул с ринга. Следом за ним попрыгала армия помощников, и раздался гонг. Мистер Волман взвился со стула, словно кто-то высвободил пружину. Он как будто полагал, что раз уж ты торнадо, то и действуй, как это стихийное явление. Он подпрыгивал перед Кидом, будто резиновый мячик. Представитель уютных минуток проявил больше солидности. Если бы он не занял боевой стойки, чуть двигая одной пухлой перчаткой перед мощной грудью, а другой скребя воздух перед своей нижней челюстью, можно было бы подумать, что он понятия не имеет о положении дел.